Глава 70. Триумф. «Поклонитесь, король идет!» – раздается голос глашатая, и подданные тут же опускают головы. Сердце застывает, пока я прислушиваюсь к размеренным шагам. Тяжелый шорох парадной мантии по мраморному полу отдается эхом в высоких сводах тронного зала. Подняв голову, вижу строгое лицо его величества, волевой подбородок, прямой нос и пронзительный взгляд, от которого по коже бегут мурашки. Пальцы тут же немеют от страха, и Карен накрывает их своей рукой, согревает своим жаром. Его кожа горячая, почти обжигающая, и это отвлекает на миг, но я тут же отдергиваю руку. В душе и так смута, в голове еще хуже. Все потом. Сейчас решается судьба. Говорю себе, но все равно не могу игнорировать дракона целиком. «Ее величеству королеве лучше», – начинает король. «Навыки лекаря Оливии подтверждены более чем достаточно. Но поскольку наши устои нерушимы, я присуждаю Оливии Кайрен статус женщины-лекаря и обязую лечить исключительно женщин». Сердце подпрыгивает до горла, кровь в ушах шумит, и я чувствую, как мир сужается до этого места, до звука собственного дыхания. Слезы подступают, но я сжимаю губы, чтобы не выдать себя раньше времени. Более того, ввиду поднятых сегодня важных вопросов, позволяю открыть первую в Аздевиле женскую лечебницу под руководством леди Оливии. В случае успеха велю взять в ученицы таких же талантливых и отважных женщин, как леди Кайрон. Приказ подлежит исполнению незамедлительно, заканчивает свою речь король, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не прыгнуть на месте, как школьница. Лицо горит, во рту пересохло, а пальцы мелко дрожат от прилива адреналина. Получилось! «У нас получилось!» Так и хочется крикнуть, но пока король здесь, нельзя показывать эмоции. «На этом заседание королевского суда окончено. Все свободны», – объявляет король, а следом глашатай велит поклониться. Зал наполняется шорохом одежд от того, что сотни людей склоняют головы и терпеливо ждут, когда его величество удалится через боковую дверь. Лишь когда стража закрывает двери за королем, я наконец-то даю волю эмоциям. Радуюсь, как маленькая девочка, и не только я. Лекарь Бартон в своих-то годах хватает меня за руки и чуть ли не прыгает. Его морщинистое лицо светится таким искренним счастьем, что невозможно не заразиться. «Вы это сделали, леди Оливия! Вы это сделали!» – тараторит он, как счастливый мальчишка. «Мы это сделали! Все вместе!» – спешу дополнить я, а сама едва не взрываюсь от счастья, наполняющего изнутри. Даже обнимаю на эмоциях Андре, который, отбросив свой привычный такт, спешит меня поздравить как лучшего друга. Его руки осторожно касаются моих плеч, и от него пахнет чернилами и дорогой бумагой. Запах знаний и упорства, без которых ничего этого бы сегодня не случилось. Тут же ловлю на себе взгляд Кайрона, но, к моему удивлению, он не спешит читать нотации про поведение, зато смотрит так, будто связал себя веревками, чтобы сейчас не сорваться с места и не прибить Андре. В его глазах мерцает что-то опасное. Не ревность даже, а какая-то дикая, почти первобытная сила. Но Кайрон, что удивительно, держит себя в руках и даже улыбается мне уголками рта. А его взгляд... Черт, лучше не смотреть. Но все же нельзя отрицать, что дракон тоже приложил немало усилий к тому, чтобы победа сегодня была за нами. Обнимать его не стану, конечно. Это чревато последствиями. Но поблагодарить как минимум следует. Господа Бартоны, будто чувствуя мое намерение, тут же отходят на несколько шагов, деликатно предоставляя нам пространство. Лекарь что-то шепчет на ухо сыну, и они, кивнув мне, подаются следом за толпой министров к выходу. Тронный зал постепенно пустеет. И, честно сказать, в этот самый миг, когда мы с Кайроном остаемся практически одни среди этого угасающего великолепия, мне дико хочется сбежать, но я остаюсь на месте. Спасибо, лорд Кайрон, за то, что помогли. Говорю искренне и ловлю на себе его опасный взгляд, говорящий громче тысячи слов. Взгляд, от которого внутри все закипает. Взгляд, после которого не надо слов. И он даже не пытается ничего скрыть. Зато хотя бы вслух не произносит хвала богам. «Вам не стоит меня благодарить. Я делал то, что обязан был сделать», – отвечает он весьма сдержанно. Голос низкий, бархатный. «Однако буду благодарен вам, если мы поговорим». «Может, позже?» «Сегодня меня больше ни на что, кроме сна, не хватит». Тут же отмахиваюсь я, ибо впечатлений сейчас столько, что новых я точно не переживу. Даже от мысли о серьезном разговоре колени начинают подгибаться от усталости. А дракон на удивление не настаивает, понимающе кивает. Даже вновь улыбается уголками губ, и морщинка между его бровей разглаживается. Когда мы покидаем этот бесконечно огромный дворец с его холодными мраморными стенами и бесчисленными колоннами, у парадного входа уже ждут кареты, подготовленные Кайроном. Свежий ветер обдувает лицо и кажется чуть ли не негой после душного запаха дворца, но один взгляд на дракона и эффекта от прохлады как не было. Тут же хватаю с собой лекаря Бартона, мотивируя это тем, что нам есть что обсудить наедине, и сажусь с ним в первую карету, отправив Кайрона и Андре ехать во второй. Путь домой сокращают несколько портальных арок, и каждое перемещение отзывается легким толчком, как прыжок на кочке, и запахом озона, словно перед грозой. Ритмичный стук колес о каменную дорогу убаюкивает, но у нас с лекарем слишком много эмоций, чтобы сейчас дремать. Потому мы только и обсуждаем то, какой будет новая лекарня, какую систему там введем. Его глаза горят энтузиазмом, руки рисуют в воздухе планировки будущих палат. «Отдельные палаты для рожениц», – восклицает он, стуча костяшками пальцев по стенке кареты. «И специальная комната для детей, а еще аптечная лавка прямо за окнами. Отдельную операционную», – добавляю я, и наши мечты рисуют в воздухе практически готовое здание. Стоит нам только прибыть в деревню, запах поля и свежескошенной травы ударяет в нос. Нас встречает целый парад из местных жителей. Женщины в праздничных платках, мужчины, снявшие шапки, и дети, выбежавшие вперед. Они кричат, кидают вверх цветочные лепестки, едва мы выходим из кареты. Розовые, белые и желтые пятнышки кружатся в воздухе, как конфетти, падая на плечи и волосы. И в этот миг я особенно остро ощущаю, насколько важное дело сегодня свершилось. «Лекарка! Лекарка наша!» Горлопанит кто-то из толпы, и этот крик подхватывают другие. Девочки, те самые, что всего пару месяцев назад боялись даже заглянуть в лекарню, теперь смотрят на меня с восхищением. В их глазах я вижу новую надежду, которой раньше не было. «Обо всем расскажем завтра. Сейчас, леди, лекарю Оливии, нужно отдохнуть», объясняется Бартон, перекрикивая толпу, и в этом он прав. Нервное напряжение потихоньку спадает, и я чувствую такую усталость, что спать буду суток двое, не меньше. Каждая клетка тела будто налита свинцом, ноги двигаются с трудом, пока поднимаюсь по ступенькам лекарни. Сил хватает лишь на то, чтобы поздороваться с пациентами. Они встречают меня аплодисментами, а одна из женщин даже плачет от счастья. А кухарка со слезами на глазах кидается в объятия, окутывая уже привычным запахом свежей выпечки. «Все узнали заранее, леди Оливия», – шепчет она мне на ухо, и ее руки дрожат от волнения. Нам птичка нашептала. И косится на Кайрона, который все это шествие идет за мной грозной тенью. Хотя не такой уж и грозной, он вообще выглядит странно, будто гордясь мной, что ли. От греха подальше, пока ему снова не приспичило поговорить, решаю попрощаться и лечь пораньше спать. Наконец-то уползаю в комнату, и лишь когда дверь закрывается за спиной, понимаю, что бежала вовсе не от друзей, а скорее от дракона. Даже сейчас будто чувствую его взгляд. И это весьма непривычный взгляд. Взгляд мужчины, который следует за тобой, держа руку на рукояти меча, если вдруг кто-то решит обидеть. Взгляд мужчины, четко знающего, чего хочет. И я не дурочка, чтобы не понимать, чего именно. Но я не готова. Точно не готова сейчас что-либо обсуждать. Мозг отказывается работать. Потому и заваливаюсь в постель, надеясь выспаться. Мягкие подушки принимают меня в свои объятия. Пахнут лавандой, которую кухарка кладет в шкафы. Однако сон не идет до глубокой ночи. Слушаю, как во дворе гуляют пациенты, лекарь и другие гости, отмечая победу. Слышу звуки музыки. Кто-то принес флейту, и ее переливчатые мотивы смешиваются с женским смехом. И знаю, что Кайрон где-то там. И думаю лишь о том, как бы избежать новых встреч, пока в голове все самой не уложится. Но Кайрон будто чувствует, и на следующее утро тоже не трогает меня. Зато все еще бродит по дому так же, как тогда носил маску на лице. И, конечно же, уже запряг каких-то людей что-то чинить. Стук молотков раздается с заднего двора, где рабочие укрепляют навес и пристраивают новые полки для трав. «Леди Оливия, то есть лекарь Оливия, доброе утро. Приветствует меня лекарь Бартон, едва я, приведя себя в порядок, выхожу из комнаты. Его старческое лицо сияет так, будто помолодело за ночь, а следом и законник, выреженный в белый парадный камзол, склоняет голову. Улыбается, но в его серых глазах пугающая решимость. «Я, пожалуй, вас оставлю», — решает лекарь, и его вид и даже несколько нервный голос еще больше настораживают меня. Внимательно смотрю вслед наставнику, а затем слышу тихое «кхм-кхм» и перевожу взгляд на Андре. Неужели что-то еще успело случиться за одну ночь? Не могу не волноваться, ведь только-только все наладилось. А законник в ответ как-то очень странно улыбается. «Леди Оливия», – прочищает он горло, делает навстречу шаг, и в этот момент воздух между нами как будто сгущается. «Вы поистине удивительная женщина. И, честно говоря, я знаю, что у меня почти нет шансов, но не могу позволить себе отступить так просто», — говорит он, а затем вытаскивает коробочку. Красное бархатное сердечко раскрывается в его руках, показывая простое, но изящное серебряное кольцо с небольшим синим камнем, похожим на сапфир, и я буквально застываю на месте.